за стом, сменить на что, стать в воде огнем. Ты нарушила границу одна в черном. Своей ровесник, вычеркнут из списка юных. Ты пришла под маской песни, пальцы нервно сжали струны. И проснулась не заснуть ему. Теперь уже знаки сторожит, тают, тают, тают надо же. Ты черная, и он в небе. Так отчего ж судьбе назло вам так мучительно светло?